сумасшедший — это тот, кто потерял все, кроме рассудка. Чуть позже, воспользовавшись затишьем, я поднялась в свою комнатку и ненадолго задремала, даже не раздевшись. Мне приснился странный сон. Я видела, как на надувном матрасе у края бассейна Фердинанд занимается любовью с незнакомой мне девушкой. У нее была очень белая кожа, на ногах черные чулки с резинками и туфли на шпильках. Он шептал ей на ушко те же сальности, что я слышу от него вот уже который месяц. Незнакомка выкрикивала его имя, корчилась под ним, а мне все никак не удавалось разглядеть ее лицо. Теплая волна разлилась у меня между ног, я испытала такое наслаждение, глядя, как мой любовник трахает эту шлюшку, что проснулась от оргазма. Но это был оргазм ненависти, спазм от желания изничтожить Фердинанда. Я села на постели, вся мокрая, липкая от жары, с бешено колотящимся сердцем. Я обливалась потом, мой живот был чашей до краев, полной солоноватой влаги. И почему Фердинанда нет рядом? Кто же пригубит ее? Мало того, что он отравил мои мысли, ему еще надо влезть в мои сны, чтобы я окончательно себя противила. Я встала, выпила стакан воды, сняла халат и юбку. Было 3 часа ночи, луна в последней четверти оплела собор тенями. В мою каморку свет не заглядывал. Я пошире распахнула оконце в надежде, что повеет прохладой. Мне было не по себе. Больница давила. Не вырваться из ее каменного панциря. Даже здесь, далеко от отделения скорой помощи, чудилось, будто жалобы и бредни оседают на стенах, застывают потеками соплей, загаживают все вокруг. Улицы были почти пусты. Со своего насеста я слышала, как проходили группки молодежи, пели, смеялись. Меня отделяли от них всего-навсего несколько лет учебы, но я за эти годы перекочевала в другой мир, полный забот и тревог. Париж спал под сенью собора Парижской Богоматери, застывшего в холодной надменности официозного памятника. Город казался мне гигантским мозгом, миллионы его клеток день и ночь испускали сигналы, то сильнее, то слабее, у них были свои фазы покоя и возбуждения. Но я перестала быть частью этого живого разума. Я всего лишь ревнивая женщина, дважды дура, потому что ревность — самый мучительный и самый распространенный из всех недугов. Я злилась на себя за эту банальность, которая не заводила меня до общего уровня. Я чистила зубы, неоновая трубка тихонько гудела, и вдруг я почувствовала, что за дверью кто-то есть. Кто-то стоял в коридоре, темной кишке с грязно-желтыми стенами. Я вздрогнула, инстинктивно потянулась за халатом и хотела было накинуть его, но тут дверь приоткрылась. Я забыла ее запереть. Какая-то фигура выступила из коридорного полумрака. Испугаться я не успела, я узнала его сразу. Дверь открывалась так медленно, что я, глядя, как подрагивает створка на петлях, решила, будто вижу сон. Он стоял в проеме, опустив руки. Какое там привидение? Смех один. В куклукс-клановском капюшоне над белой пижамой, выданной ему благотворительной службой. Я запахнула халат и пошла на него. — Как вы посмели прийти сюда? — Что вам от меня нужно? Его молчание тяготило меня. «Отвечайте, или я зажгу свет и позову на помощь?» «Нет». Он выпалил это «нет» почти угрожающе. Правой рукой я пыталась нашарить на кровати бипер, не спуская глаз с незваного гостя. «Я закричу. Придет санитар и отобьет у вас охоту шастать ночью по больнице». Умоляющим жестом он протянул ко мне руку. «Я вам сейчас все объясню. Откуда вы узнали, где моя комната? И как смогли незаметно уйти?» «Просто снял маску и шапочку. Моего лица никто не знает. Стоит мне открыть его, и я становлюсь невидимым. Дежурная сестра вышла на террасу покурить, я проскользнул за ее спиной. У него вырвался негромкий смешок с придыханием. Голос был резкий, неприятный. «Я вас искал по всей больнице. Увидел вас в саду и узнал. Потом пошел за вами сюда, слонялся по коридору, даже поскребся в вашу дверь. Вы не отзывались, и я открыл ее. Только теперь меня прошиб ледяной пот. Я не находила слов, чтобы больной ушел из-под надзора и вот так запросто разгуливал повсюду. Почему же вы не позвонили, как полагается? Никто не должен знать, что я говорил с вами. Я силилась овладеть собой, унять биение сердца, которое чувствовало где-то в горле, как тяжелый камень. Я хочу поделиться с вами одной тайной. И эта сверхважная тайна, конечно, не может подождать до завтра. Я тут же пожалела о своем агрессивном тоне. Он выдавал мой испуг. А если я откажусь? Вы ведь на дежурстве, не так ли? Он повысил голос. Вам ведь платят за то, чтобы вы слушали людей? Я улыбнулась. Какой законник! Тут же, словно убоявшись собственной напористости, мой гость сбавил тон. Вы же сами забрали меня из приемного покоя. Неужели я вас больше не интересую? Его голос резал уши, а позерство утомляло. Вы приняли во мне участие, ничего обо мне не зная, а теперь моя очередь. Я выбрал вас, именно вас, потому что чувствую в вас раненую женщину. Такая речь мне совсем не понравилась. В конце концов, кто из нас больной, а кто врач? Вы красивая, но держитесь слишком вызывающе. Мужчины теряются в вашем присутствии, а ведь за вашей заносчивостью кроется слабость. Вконец, обескураженная, я присела на кровать. Я заранее чувствовала себя вымотанной от предстоящего разговора, зная, что буду потом не один час приходить в себя. «Не выкладывайся», — повторяла я себе, — «слушай, но не принимай ничего к сердцу. Все равно через 3 дня тебя здесь не будет». Я прав, не так ли? Теперь этот краснобай склонился ко мне так, что мы почти соприкасались. Вот сейчас, — подумалось мне, — он скажет, — вы здесь не на своем месте. В прозорливости ему было не отказать. Это дар слабых людей — безошибочно угадать вашу слабину. — Не понимаю, что вы имеете в виду, — пробормотала я, — и вообще не обо мне речь. От волнения у меня сел голос. «Может быть, пойдем в кабинет? Ни в коем случае. Нас могут увидеть. Прошу вас, останемся здесь. Психиатр обязан быть осторожным и соблюдать дистанцию. Нельзя подпускать пациентов слишком близко и уж тем более воспринимать сказанное ими буквально. Я же поступала в точности наоборот, нарушая все правила. В случае чего никто не придет мне на помощь, а ведь неизвестно, что может взбрести в голову этому паяцу. Мысленно я прикидывала, насколько он силен. Тощий, не выше меня ростом. Если что, я его щелчком опрокину. И потом, что скрывать? Это ночное вторжение заинтриговало меня. Если он и чокнутый, то, по крайней мере, не похож на других. У человека, который так рискует, чтобы просто поговорить, должны быть по-настоящему веские мотивы. И, как бы то ни было, уснуть мне все равно больше не удастся. — У вас не найдется что-нибудь попить? Умираю, пить хочу. Я наполнила пластмассовый стаканчик водой из-под крана. Мне очень хотелось растворить в ней хорошую дозу транквилизаторов, чтобы он вырубился. Он отвернулся и выпил воду, приподняв маску. Потом почесал ее, точно это была его кожа. Ноготь издал царапающий звук, как по коре дерева. До меня вдруг дошло, как сильно от него пахнет. Этот острый кисловатый запах был мне знаком. Он боялся не меньше, чем я. Меня одолело подлое желание воспользоваться этим. Я схватила его за локоть. Кости у него были, как у цыпленка. И еле сдержалась, чтобы не врезать ему, не заорать: «Убирайтесь вон! Кому другому морочите голову вашими бреднями?» Бывают же такие существа, до того слабые, что прямо-таки напрашиваются. Ударь! А этот, старчески сгорбленный, весь какой-то помятый, раздражал меня до нельзя. И потешный же у меня, наверное, был вид. Растерзанное полуголое, трясу, словно грушу какого-то хлюпика в пижаме. Он не сопротивлялся, только проблеял жалобно: «Прошу вас, выслушайте меня. Вы одна сможете меня понять». Ах, я стерва! Мне показалось, что он даже всхлипнул. Я швырнула его в кресло. Он плюхнулся, еле переводя дыхание, удивленный моей вспышкой. Я сдалась. Заперла дверь, села на кровать. Комната была крошечная. Тесные помещения как-то дисциплинируют и принуждают к вниманию. В них от собеседника никуда не деться. Я потянулась к выключателю, но он попросил не зажигать свет. И начал свой рассказ. Маска заглушала голос. Моему собеседнику приходилось напрягаться, надсаживаться, словно он на костыли опирался, чтобы его услышали. Мне от этого закрытого лица было не по себе. Он меня видел, а я его нет. Не было ни единой щелочки, через которую я могла бы заглянуть в его душу. Я ведь так и не знала, кто он такой и как его зовут. Время от времени он брал мою руку, и хотя невольно морщилась, сжимал ее в своей. Это была не угроза, а выражение солидарности, жест собрата по несчастью, просьба о поддержке. Мы пустились в плавание по волнам его жизни, и это пожатие было вроде глотка спиртного для бодрости перед трудной дорогой. Он рассказал, как застряла машина в горах, как пришло спасение, и продолжал так. Осторожный стервятник. Мы приближались к дому, зажатые на переднем сиденье рейндж-ровера, и только дивились сноровке водителя, который безошибочно вел машину сквозь метель. Я все думал, что же это за странный хозяин, и почему он сначала проявил такую подозрительность, а теперь готов оказать нам гостеприимство. Ни я, ни Элен даже не представляли себе, что нас ожидало. Но здесь я должен прерваться и рассказать вам о том, как я познакомился с моей спутницей. Так вот, зовут меня Бенджамен, Бенджамен Толлон. Это имя мне дали не иначе в насмешку, если учесть, как потрепала меня жизнь. Примечание. Бенджамен — любимец, баловень судьбы. Я с детства отмечен печатью вырождения. И я на свет появился старым и усталым, как будто принадлежу к вымирающей породе. Мне сейчас 38, а выгляжу я на все 50. Во мне скрыт труп. Он разъедает меня изнутри и растет за мой счет. С ранних лет я мечтал, вот бы найти такого торговца, у которого можно покупать время порциями, чтобы замедлить разрушение. Седина припорошила мою голову еще в колыбель, да так с тех пор и осталась. Скромный провинциал из центральной Франции, младший сын в небогатой семье. Все детство я прожил в болоте смертной скуки. Когда мне стукнуло 16, я сбежал в Париж, полный решимости порвать со своей средой. Я приехал в столицу сентябрьским днем. На каждом перекрестке меня ослепляли шикарные дома и нарядная публика, опьяняли запахи богатства и свободы. В тот день я поклялся себе, что ноги моей больше не будет в городке Т. Отец служил там по земельному ведомству, где бездарно пропала моя юность. Я проклинал ограниченность своих родителей и всех предков, чьим единственным чаянием из поколения в поколение было подняться по социальной лестнице хоть на одну ступеньку. Один в Париже, без гроша в кармане, я мечтал найти новую семью, которая в утешение за годы, прожитые в старой, открыла бы передо мной блестящие перспективы. Но обольщался я недолго. Столица оказалась мне не по зубам. Ни силой, ни интеллектом я не мог покорить ее.